На некоторое время фельдкурат стал вообще необычайно деятельным, неусидчивым и попытался даже выскочить из пролетки, ругая всех прохожих хулиганами. Затем он выбросил в окно носовой платок и закричал, чтобы пролетку остановили, так как он потерял багаж. Потом стал рассказывать. Жил в Будьёвицах один барабанщик. Вот, женился он, и через год умер. Он вдруг расхохотался. Ну что, нехорош разве анекдотец? Все это время Швейк обращался с фельдкуратом с беспощадной строгостью. При малейших попытках фельдкурата отколоть очередной номер, выскочить, например, из пролетки или отломать сиденье, Швейк давал ему под ребра, на что тот реагировал необычайно тупо. Только один раз он сделал попытку взбунтоваться и выскочить из пролетки, заорав, что дальше не поедет, так как вместо того, чтобы ехать в Будьёвице, они едут в Подмокли. Но Швейк за одну минуту ликвидировал мятеж и заставил фельдкурата вернуться к первоначальному положению, следя за тем, чтобы он не уснул. Самым деликатным из того, что Швейк при этом произнес, было «Не дрыхни, дохлятина!» На фельдкурата внезапно нашел припадок меланхолии, и он залился слезами, выпытывая у Швейка, была ли у него мать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Одинок! Одинок я на этом свете, братцы! — голосил он. Заступитесь за меня! Приласкайте меня! Не срами ты меня! — вразумлял его Швейк. Перестань, а то каждый скажет, что ты нализался. Я ничего не пил, друг, — ответил фельдкурат. Я совершенно трезв. И вдруг приподнялся и отдал честь. Ich melde gehorsam, Herr Oberst. Ich bin besoffen. Я свинья, — повторил он раз 10 с пьяной откровенностью, полной отчаяния. И, обращаясь к Швейку, стал клянчить. Вышвырните меня из автомобиля! Зачем вы меня с собой везете? Потом опустился на сиденье и забормотал. Сияние месяца золотого. А вы верите в бессмертие души, господин капитан? «Может ли лошадь попасть на небо?» Фельдкурат громко засмеялся, но через минуту загрустил и, апатично глядя на Швейка, произнес. «Позвольте, сударь, позвольте, я вас где-то уже видел, позвольте. Это не были ли вы в Вене?» «Я помню вас по семинарии!» С минуту он развлекался декламацией латинских стихов. «Аурея! Prima satas taetas quae vindice mullo!» «Дальше у меня не получается», — сказал он. «Выкиньте меня вон! Почему вы не хотите меня выкинуть? Со мной ничего не случится! Я хочу упасть носом!» — заявил он решительно. «Сударь! Дорогой друг!» — продолжал он умоляющим тоном. «Дайте мне подзатыльник! Ну дайте мне подзатыльник!» «Один или несколько?» — осведомился Швейк. «Два!» «На!» Фельдкурат вслух считал подзатыльники, блаженно улыбаясь. «Ой, это отлично помогает этому вот пищеварению», — сказал он. «Теперь дайте мне по морде!» «Покорно благодарю!» — воскликнул он, когда Швейк немедленно исполнил его желание. «Я вполне доволен! Теперь разорвите, пожалуйста, мою жилетку!» Он выражал самые разнообразные желания. Хотел, чтобы Швейк вывихнул ему ногу, чтобы немного придушил, чтобы остриг ему ногти, вырвал передние зубы. Им овладела тоска по мученичеству. Он требовал, чтобы ему оторвали голову и в мешке бросили во Вултаву. «Мне бы очень пошли звездочки вокруг головы, хорошо бы штук 10!» — восторженно произнес он. Потом он завел разговор о скачках, но скоро перешел на балет. Однако и тут недолго задержался. «Чардаш, танцуете?» — спросил он Швейка. «Знаете, танец медведя, это хвота...» Он хотел подпрыгнуть и упал на Швейка. Тот надавал ему тумаков и уложил на сиденье. «Ай-яй-яй, мне чего-то хочется!» — кричал фельдкурат. «Но я сам не знаю чего! Вы не знаете, чего мне хочется!» И он повесил голову, словно бы полностью покоряясь судьбе. «Ой, что мне до того? Что мне до того, чего мне хочется?» — сказал он вдруг серьезно. «И вам, сударь, до этого никакого дела нет. Я с вами вообще не знаком!» «Кто вы такой вообще? Как вы осмеливаетесь так пристально на меня смотреть? Понимаешь ли, умеете фехтовать?» Он перешел в наступление и сделал попытку спихнуть Швейка с сиденья. Потом, когда Швейк успокоил его, без стеснения дав почувствовать свое физическое превосходство, фельдкурат осведомился. «Скажите, а сегодня... у нас что, понедельник или пятница?» Он полюбопытствовал также, что теперь, декабрь или июнь, и вообще проявил недюжинный дар задавать самые разнообразные вопросы. «А вы женаты? Любите горгонзолу? А водятся ли у вас в доме клопы? Как вообще поживаете? Ну, была ли у вашей собаки чумка?» Потом фельдкурат пустился в откровенность. Рассказал, что он должен за верховые сапоги, за хлысты седло, что несколько лет тому назад у него был трипер, и он лечил его марганцовкой. «А я ни о чем другом не мог думать, да и некогда было», — продолжал он, икая. «Может быть, вам это кажется слишком тяжелым, но скажите... что делать? Уж вы простите меня!» «Термосом?» — начал он, забыв, о чем говорил минуту назад. «Называется сосуд, который сохраняет первоначальную температуру еды или напитка. Как это, по-вашему, коллега, которая из игры честнее, железка или 21? Ей-богу, мы с тобой где-то встречались уже!» — воскликнул он, покушаясь обнять Швейка и облобызать его своими слюнявыми губами. «Мы ведь вместе ходили в школу! В школу вместе ходили! Ты славный парень! Парень славный! Говорил он, нежно гладя свою собственную ногу. «Эй, как ты, однако, вырос за это время, что я тебя не видел. Вот такой малюсенький был, а сейчас вон какой громыхало. С тобой я забываю о всех пережитых страданиях. Ой, ты мой, дай я тебя поцелую, мой хороший». Тут им овладело поэтическое настроение, и он заговорил о возвращении к солнечному свету счастливых созданий и пламенных сердец. Затем он упал на колени и начал молиться. Богородице Дево, радуйся, причем хохотал во все горло. Когда они остановились, его никак не удавалось вытащить из экипажа. «Мы еще не приехали!» — кричал он. «Помогите! Помогите! Меня похищают! Желаю ехать дальше! Дальше хочу ехать!» Его пришлось в буквальном смысле слова выковырнуть из дрожек, как вареную улитку из раковины. Одно мгновение казалось, что его вот-вот разорвут пополам, потому что он уцепился ногами за сиденье. Нет, нет. При этом фельдкурат громко хохотал, очень довольный, что надул Швейка и извозчика. Нет, нет, вы меня разорвете, господа, разорвете. Еле-еле его втащили по лестнице в квартиру и как мешок свалили на диван. Фельдкурат заявил, что за автомобиль, которого он не заказывал, он платить не намерен. Понадобилось более четверти часа, чтобы втолковать ему, что он ехал в крытом экипаже. Но и тогда он не согласился платить, возражая, что ездит только в карете. «Вы меня хотите надуть!» — заявил фельдкурат, многозначительно подмигивая Швейку и извозчику. «Мы шли пешком! Пешком!» И вдруг, под наплывом щедрости, он кинул извозчику кошелек. «Возьми все!» «Их кан бецален! Для меня лишний крейцер ничего не значит!» Правильнее было бы сказать, что для него ничего не значит 36 крейцеров, так как в кошельке больше и не было. К счастью, извозчик подверг фельдкурата тщательному обыску, ведя при этом разговор об оплеухах. «Но ударь меня, ударь!» — посоветовал фельдкурат. «Думаешь, не выдержу? Пяток оплеух выдержу!» В жилете у фельдкурата извозчик нашел пятерку и ушел, проклиная свою судьбу и фельдкурата, из-за которого он даром потратил столько времени и к тому же лишился заработка. Фельдкурат медленно засыпал, не переставая строить различные планы, чего только не приходило ему в голову: сыграть на рояле, пойти на урок танцев и, наконец, поджарить себе рыбки. Потом он обещал выдать за Швейка свою сестру, которой у него не было. Наконец он пожелал, чтобы его отнесли на кровать, и уснул, заявив, что ему хотелось бы, чтобы в нем признали человека, существо равноценное свинье. Войдя утром в комнату фельдкурата, Швейк застал его лежащим на диване и напряженно размышляющим о том, как могло случиться, что его кто-то облил, да так, что он приклеился брюками к кожаному дивану. «Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, — сказал Швейк, — вы ночью... Ну, как это вам сказать?» В немногих словах он разъяснил фельдкурату, как жестоко тот ошибается, думая, что его облили. Проснувшись с чрезвычайно тяжелой головой, фельдкурат пребывал в угнетенном состоянии духа. «Не могу вспомнить, — сказал он, — каким образом я попал с кровати на диван. А вы и не были на кровати. Как только мы приехали, вас уложили на диван. До постели дотащить не могли. Да? А что я такое натворил? Не натворил ли я чего? Я же не был пьян. «До положения риз», — отвечал Швейк, — «вдребезги, господин фельдкурат, до зеленого змея! Я думаю, вам станет легче, если вы вот сейчас, прямо здесь же, вот тут на месте переоденетесь и умоетесь». «Умоетесь? У меня такое ощущение, будто меня...» «Смотри, а?» «Меня избили», — жаловался фельдкурат. «Вот избили меня как-то, а потом и жажда у меня. Очень сильная жажда. Я вчера не дрался?» «Ну, до этого не доходило, господин фельдкурат. Ну, а жажда, ну что, это из-за жажды вчерашней. От нее не так-то легко отделаться. Я знал одного столяра». Так тот в первый раз напился под новый 1910 год, а 1 января с утра его начала мучить жажда, и чувствовал он себя отвратительно, так что пришлось купить селедку и напиться снова. С тех пор он делает это каждый день, вот уже 4 года подряд, и никто не может ему помочь, потому что по субботам он покупает себе селедок на целую неделю. Такая вот карусель. О, как говаривал наш старый фельдфебель в 91-м полоку. Ай! Фельдкурат был подавлен. На него напала хандра. Тот, кто услышал бы его рассуждение в этот момент, ни на минуту не усомнился бы в том, что попал на лекцию доктора Александра Батыка на тему «Объявим войну не на живот, а на смерть демону алкоголя, который убивает наших лучших людей». Или что читает его книгу «100 искр этики», правда, с некоторыми изменениями. «Я понимаю», — изливался фельдкурат. «Если человек пьет благородные напитки, ну, допустим, арак, мороскин или коньяк, а ведь я вчера пил...» «Ой, пил вчера вот это... А можжевеловку, удивляюсь, как я мог ее пить? Вкус! Отвратительный! Хоть бы это... Вишневка была, что ли? Выдумывают люди всякую мерзость и пьют, как воду. У этой можжевеловки ни вкуса, ни цвета, только горло дерет. Была бы хоть настоящая можжевеловая настойка, какую я однажды пил в Моравии. А ведь вчерашнюю сделали на каком-то древесном спирту и деревянном масле. Посмотрите, что за отрыжка! Водка яд!» — решительно заявил он. «Водка должна быть натуральной, настоящей, а ни в коем случае не состряпанной евреями холодным способом на фабрике. В этом отношении с водкой дело обстоит как с ромом, а хороший ром — это редкость. Была бы под рукой настоящая ореховая настойка!» — вздохнул он. «Она бы мне наладила желудок. Такая ореховая настойка, как у капитана Шнабеля в Бруске!» Он принялся рыться в кошельке. «А меня? Ой, всего-навсего 36 крейцеров. А что, если продать диван?» — рассуждал он. «Как вы думаете, Швейк, купят его? Домохозяину я скажу, что я его одолжил или что его украли. Нет, диван я оставлю. Пошлю-ка я вас». «Капитану Шнабелю, пусть он мне одолжит 100 крон. Он позавчера выиграл в карты. Если вам не повезет, вступайте в Вршовице, в казармы к поручику Малеру. Если и там не выйдет, то отправляйтесь на Грачаны к капитану Фишеру. Скажите ему, что мне необходимо уплатить за фураж для лошади, так как те деньги я пропил. А если и там у вас не выгорит, заложим рояль, будь что будет. Я вам напишу пару строк для каждого. Так, постарайтесь убедить. Говорите всем, что очень нужно, что я сижу без гроша. Вообще, вы думаете, что хотите, но с пустыми руками не возвращайтесь. Не то пошлю на фронт. Да спросите у капитана Шнабеля, где он покупает эту ореховую настойку, и купите мне две бутылочки. Швейк выполнил это задание блестяще. Его простодушие и честная физиономия вызывали полное доверие ко всему, что бы он ни говорил. Швейк счел более удобным не рассказывать капитану Шнабелю, капитану Фишеру и поручику Малеру, что фельдкурат должен платить за фураж для лошади, а подкрепить свою просьбу заявлением, что фельдкурату, дескать, необходимо платить алименты. Деньги он получил всюду. Когда же он с честью вернулся из экспедиции и показал фельдкурату, уже умытому и одетому, 300 крон, тот был поражен. «Я взял все сразу», — сказал Швейк, «чтобы нам не пришлось завтра или послезавтра снова заботиться о деньгах». Все сошло довольно гладко, но капитана Шнабеля пришлось умолять на коленях. Ой, такая каналья! Но когда ему сказал, что нам необходимо платить алименты... «Алименты?» — в ужасе переспросил фельдкурат. «Ну да, алименты, господин фельдкурат! Отступные девочкам! Вы же мне сказали, чтобы я что-нибудь выдумал, а ничего другого мне в голову не пришло. У нас один портной платил алименты 5 девочкам сразу. Он был просто в отчаянии и тоже часто одалживал на это деньги. И представьте, каждый входил в его тяжелое положение. Они спрашивали, что за девочка. А я сказал, что очень хорошенькая, ей нет еще 15. Хотели узнать адрес». «Да-да-да, недурно вы провели это дело, недурно», — вздохнул фельдкурат и зашагал по комнате. «Какой позор!» — сказал он, хватаясь за голову. «А тут еще голова трещит!» «Я осмелюсь доложить. Господин фельдкурат, я им дал адрес одной глухой старушки на нашей улице», — разъяснял Швейк. «Я хотел провести дело основательно. Приказ есть приказ. Не мог я уйти ни с чем, пришлось кое-что выдумать. Да вот еще. Там пришли за роялем. Я их привел, чтобы они отвезли его в ломбард, господин фельдкурат. Будет неплохо, если рояль заберут. И место очистится, и денег у нас с вами прибавится. По крайней мере, на некоторое время будем обеспечены. Ну а если хозяин станет спрашивать, что мы собираемся делать с роялем, я скажу, что в нем лопнули струны. И мы его отправляем на фабрику, в ремонт». Привратнице я так и сказал, чтобы она не удивлялась, когда рояль будут выносить и грузить на подводу. «И на диван у меня уже покупатель есть. Это мой знакомый торговец старой мебелью. Зайдет после обеда. Нынче кожаные диваны в цене». «А больше вы ничего не обстряпали, Швейк?» — в отчаянии спросил фельдкурат, все время держась обеими руками за голову. «Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, я принес вместо... Вот... Вместо 2 бутылок ореховой настойки, той самой, которую покупает капитан Шнабель, 5. Чтобы у нас был кое-какой запас, и всегда нашлось, что выпить. За роялем могут зайти, а то еще ломбард закроют». Фельдкурат махнул безнадежно рукой, и спустя несколько минут рояль уже грузили на подводу. Когда Швейк вернулся из ломбарда, фельдкурат сидел перед раскупоренной бутылкой ореховой настойки, ругаясь, что на обед ему дали непрожаренный шницель. Фельдкурат был опять навеселе. Он объявил Швейку, что с завтрашнего дня начинает новую жизнь. так как употреблять алкоголь – низменный материализм, а жить следует жизнью духовной. Он философствовал приблизительно с полчаса. Когда была откупорена третья бутылка, пришел торговец старой мебелью, и Фельдкурат за бесценок продал ему диван и при этом уговаривал покупателя побеседовать с ним. Он остался весьма недоволен, когда тот отговорился тем, что идет покупать ночной столик. «Жаль, что у меня нет такого!» — сокрушенно развел руками Фельдкурат. «Трудно обо всем позаботиться заранее!» После ухода торговца старой мебелью Фельдкурат завел приятельскую беседу со Швейком, с которым и распил следующую бутылку.